Остаток ночи мы провели в роще самых обычных корявых деревьев, изуродованных радиацией и не предпринимающих попыток сожрать какой-либо биологический объект. На скрюченных толстых ветвях получилось расположиться безопасно и относительно комфортно. Даже поспать удалось, прежде чем тусклые лучи солнца начали слишком навязчиво лезть под закрытые веки. Теперь предстояло скорректировать маршрут следования. Если идти к свалке напрямую, пришлось бы пересечь густой лес, который в энциклопедии зоны был помечен однозначным значком — череп в красном круге. Это значило, что те сталкеры, кто в этот лес вошел, больше из него не вышли, ни один. Чернобыльская зона — место, мягко говоря, небезопасное, но когда в энциклопедии встречаешь такой значок, самое разумное не проверять своей тушкой судьбу на тему «а вдруг мне повезет», а просто обойти гиблое место. Обходить лес слева не хотелось. В этом случае была не иллюзорная возможность попасть в зону обстрела с вышек Новошепелицкого лесничества, если они там были, конечно. Но так как данное лесничество — это опорный пункт Борга, вряд ли они там отсутствовали. К тому же значок взрыва рядом с лесничеством свидетельствовал о том, что совсем недавно там шел нехилый бой, после которого обычно на месте перестрелки кучкуется немало победителей. Примечание. О том, что за бой шел в Новошепелицком лесничестве, можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон ученого» литературной серии «Сталкер». А победители имеют свойство на адреналине палить во все, что движется. С учетом, что Атан был безоружен, а у меня остался лишь один полный магазин, и во втором патронов кот наплакал, подобная перспектива меня совершенно не устраивала. Соответственно, обходить зловредный лес придется справа, по краю села Старые Шепеличи. Про это село я не знал ровно ничего, да и энциклопедия зоны особенно о нем не распространялась. Еще одно место, где до аварии жили люди, которых после взрыва на четвертом энергоблоке экстренно эвакуировали. Таких сел в зоне множество, похожих друг на друга разрухой, запустением и неприятными сюрпризами, которые на зараженных землях чаще всего встречаются именно в покинутых поселениях. Любит мутировавшая нечисть обитать в домах, не отличаясь этим от людей. О чем я Тану и поведал. Мол, идем путем более длинным, но менее опасным. «Я согласен», — важно кивнул мусорщик. Я мысленно фыркнул. «Еще б ты не был согласен, как будто у тебя варианты есть». Но вслух ничего не сказал, опасаясь нарваться на новую длинную и занудную беседу, напрочь выносящую мозг. Зона после выброса — зрелище довольно интересное. Помятые аномалии, потерявшие невидимость, расправляли свои молнии, отростки и щупальца. Эти порождения мира мусорщиков выброс не трогает, но как бы ощупывает, проверяя, что это за фигня такая валяется у него на пути. И иногда проверяет жестко. Мы прошли мимо электрода, по которому словно катком проехались. Слабо потрескивающие молнии были рассыпаны по земле и даже частично в нее вдавлены. Теперь электрод пытался собрать себя в кучу, но пока что у него это получалось неважно. Чуть подальше лежал гравий-концентрат, раскатанный в блин диаметром метров 5. Была аномалия, а стала тонкая, хорошо видимая пленка, сквозь которую местами пробивались травинки. Аномалия судорожно дергалась, пытаясь вернуться к старым, более скромным размерам. И, разумеется, пока что о невидимости даже и не думала. Тут мне стало понятно, почему после выбросов аномалии становятся такими злыми и голодными. Потратят на регенерацию последние силы, и потом давай их восстанавливать, пожирая все подряд. В том числе и подобных себе. Судя по карте, мы уже подходили к Старым Шепеличам, когда я увидел ранее невиданное, хотя думал, что зона уже вряд ли сможет меня чем-то удивить. А именно, более-менее восстановившаяся жара пожирала веселого призрака. Пока еще слабый, но уже вполне себе оформившийся огненный столб, наполз на хилый полупрозрачный смерч, внутри которого угадывались контуры полупереваренного человеческого тела. Думаю, оно и было причиной нападения. Жара пыталась отжать у призрака добычу и заодно сжигала и его тоже. Треск и вонь паленым сопровождались вполне себе человеческими завываниями аномалии, чью структуру сейчас уничтожала жара. Я аж остановился, засмотревшись на невиданное зрелище. «Удивительно», — сказал Тан. «В моей вселенной отходы нашего производства неактивны, и во многих других мирах тоже. Но у вас и кое-где еще они прямо реально оживают, превращаясь в полуразумные хищные существа. «Вот-вот», — буркнул я. «Лучше бы вы ссыпали их туда, где они не активны, а к нам не лезли. У нас тут и других проблем хватает». «То есть ты хочешь сказать, что наши производители имеют право засорять другие миры, а ваш не могут использовать в качестве свалки только по этой причине?» «Ой, все», — поморщившись, сказал я. «Блин, зарекался же ввязываться с Таном в философские беседы. И опять попался». «Что значит «ой, все»?» «То есть ты не желаешь продолжать разговор по той причине, что признаешь свою неправоту в данном вопросе?» И тут я взорвался. «Короче», — прорычал я, — «тебе надо попасть в портал на свалке, правильно?» «Да», — степенно кивнул мусорщик. «А если правильно, то давай договоримся. Пока мы идем, ты не канифолишь мне мозги, не разговариваешь со мной, придираясь к каждому слову с целью доказать, что я не прав. Иначе я сейчас отказываюсь от своих обязательств, мы расходимся, и на свалку ты идешь один». Тан на мгновение призадумался. «Но я же без тебя погибну». «Совершенно верно», — кивнул я. «Но если ты продолжишь делать мне мозги, то погибну я от атрофии извилин, которые мне нужны для оценки окружающей ситуации». «Я понял», — сказал мусорщик, — «и я заткнулся». «Вот и ладушки, вот и хорошо», — с облегчением выдохнул я. Если верить карте, до аварии село Старые Шепеличи было довольно крупным. Сейчас же от него осталось не так уж много. Судя по картине, что нам открылось, многие здания либо развалились, либо были снесены ликвидаторами последствий Чернобыльской аварии. Ибо не бывает такого, чтобы ты вышел на окраину села, а перед тобой маячит лишь один коровник. Добротно сложенный, кирпичный, с хорошо сохранившейся двускатной крышей. Такой много лет простоял после катастрофы, и еще столько же простоит, и ничего ему не будет. Ибо и зона бережет свое имущество, и изначально построен он на совесть. «Хороший дом», — сказал Тан, — «длинный и крепкий. В таком было бы удобно укрываться от выброса». «Это меня и беспокоит», — пробормотал я, вглядываясь в черные проемы окон с давно выбитыми стеклами. «Что именно беспокоит?» — уточнил разговорчивый и любопытный мусорщик. То, что в этом коровнике не только удобно укрываться от выброса, но и в принципе можно довольно комфортно жить, если его правильно оборудовать внутри. Если б Тан не отвлекал меня своими расспросами, возможно, блеск оптики в одном из окон я бы заметил доли секунды раньше. Но и замеченного мне хватило для того, чтобы толкнуть мусорщика в сторону, а самому отпрянуть в другую. Потому пуля лишь слегка опалила мне висок, а не влетела точно промеж глаз. Что, впрочем, не помешало мне послать пулю в ответ и, услышав вскрик, понять, что я выстрелил удачнее, чем снайпер, только что пытавшийся убить меня. В следующую секунду я уже со всех ног бежал к коровнику, потому что в нем, скорее всего, прятался не один человек. По зоне одному ходить очень опасно, потому ловцы удачи имеют обыкновение сбиваться в шайки, которые, если повезет, со временем разрастаются до группировок типа Борга, Воли, бандитов или наймитов. Тем, кто прятался в коровнике, до группировки было очень далеко. В таком здании с комфортом могли разместиться человек 10-15, не больше. Но на небольшую банду, вполне эффективную в условиях зоны, их численность вполне тянула. Я еще не добежал до входа в здание, как оттуда выскочил рослый детина в обносках, некогда бывших самой обычной гражданской одеждой. В руках у парня был пулемет РПК без сошек, видимо, этим гигантом, использовавшийся в качестве обычного автомата. Парень увидел меня, вскинул свое оружие, но выстрелить не успел. С такого расстояния я обычно не промахиваюсь даже на бегу. Не промахнулся и сейчас, аккуратно положив по пуле в глазные впадины детины. Целиться теперь пулеметчику было нечем, думать тоже, так как его мозги, вылетев из затылка, щедро раскрасили алым стену коровника. Потому РПК просто выпал из рук парня, а сам он рухнул на землю, накрыв пулемет сверху своей плечистой тушей. Судя по одежде и оружию, этот мертвец при жизни был самым заурядным ловцом удачи из новичков, которые в зону прут косяками. Шмот гражданский, потертая куртка, грязные джинсы, кроссовки, убитые в слабокислотных лужах зараженных земель. То есть защиты вообще никакой. РПК у него, как я успел заметить, был убитый в доску, наверняка давно отработавшие все пограничные сроки эксплуатации. В общем, неудивительно, что я так легко подстрелил этого пулеметчика. Более опытный боец не выбегал бы из здания под пули, а прежде дал бы очередь из темноты помещения. Не задел бы меня, так хоть дезориентировал, заставил или залечь, или отпрянуть в сторону, подарив себе секунду-другую на то, чтобы выскочить и оценить обстановку. Ну а так, что заработал, то и получил. Винить некого. А вот дальше случилась неприятность. В зоне есть мастера, которые не только чинят, но и сами пытаются производить оружие. Думаю, не простые это люди, а мутанты, у которых, за редким исключением, руки растут не из плеч, а совершенно из другого места. Оттого и появляются в наших местах пистолеты, разваливающиеся в руках после десятка выстрелов, гранаты, взрывающиеся сразу же, как скоба отлетит, и патроны, которым удар бойка по капсюлю все равно, что мертвому припарка. Походу, такой патрон мне в магазине и попался, ибо я точно знал, что больше половины магазина у меня точно еще есть. А автомат взял, да и заглох тогда, когда был, ну, просто очень нужен. Так бы я после того, как прищучил пулеметчика, резко подался в отступление, подальше от опасного коровника, постреливая назад одиночными для острастки. Когда у тебя патронов осталось сгулькин нос, строить из себя героя есть непростительная глупость. Но этого не случилось из-за проклятого патрона. Соответственно, те, кто находился в коровнике, сразу же сообразили, что неожиданный противник беспомощен. Правда, на всякий случай бежать к выходу не стали, дабы не повторить судьбу пулеметчика, а один за другим принялись выпрыгивать в окна, беря меня на прицел. Это было очень плохо и немного обидно. Ладно там в неравном бою со взводом боргов погибнуть, но когда тебя отправляет на тот свет шайка отмычек, это совсем никуда не годится. Однако сдаваться я не собирался. Бросил автомат, перезаряжать который времени не было, и прыгнул к трупу громилы, рухнувшему на пулемет. Если сейчас его оперативно перевернуть, залечь за ним, прикрываясь как щитом, и при этом пулемет окажется исправным, то... «Стоять, нах!» — прозвучало за моей спиной. «Руки кверху задрал, мля!» Такого поворота я не ожидал. Резко развернулся, выхватывая из ножен разряженную бритву. «Не, ничего не выйдет». Сзади меня стоял крепкий молодой парень в нулевой бурговской тактической броне. Отличный костюм, кстати, из последних моделей. Тот, что и не особо тяжелый, и в то же время уверенно держит с 3 метров пулю, выпущенную из СВД. Походу, этот парень свинтил от красно-черных, что объяснимо, ибо те своей дисциплиной дохлого зомби задолбать могут. И свинтив, подался в вольные сталкеры, где мозги строевухой никто не канифолит, а если повезет, заработать можно не меньше. Пока я все внимание сосредоточил на коровнике, где укрывалась шайка оборванцев, хитрый борг подкрался сзади. Не иначе по нужде отходил в кусты, потому я его и не заметил. Кстати, интересно, почему он мне в спину не выстрелил, вместо этого предпочтя направить пистолет в голову безоружного тана? Хотя в целом понятно почему. Из Макарова вряд ли получилось бы пробить мою броню, которая была хоть и попроще той, что на нем, но пистолетную пулю держала 100%, а в поход до ветру бывший борговец ничего более существенного из оружия не взял. Что, кстати, свидетельствовало о молодости и неопытности. В зоне боевых действий ходить по нужде с одним пистолетом – большая глупость. Ветеран свои дела делает всегда спиной к дереву или на худой конец к кустам, в одной руке держа смятую газету, а в другой – рукоять автомата. Неудобно, конечно, а что делать? На большую землю вернешься, будешь со смартфоном ходить на свидание с унитазом. А если в зоне или на войне выжить хочешь, то только так. Впрочем, мне неопытность юного борга была только на руку. Орал он, конечно, громко и страшно, но это совершенно не значило, что я прям бросился выполнять его команды. Понятное дело, что сейчас его дружки в количестве 4 рыл окружили меня с боков и со спины, держа на прицелах. Ну что ж теперь из-за этого, последнего ножа лишиться, что ли? «Я чё сказал, нах?» — продолжал яриться юный дезертир, которому едва стукнуло лет 20. «Нож бросил мля быстро и броню снял, пока я твоего кореша не завалил». «Ага. Теперь понятно, почему они не стреляют. Чисто меркантильный интерес. Не хотят портить дорогостоящий бронекостюм, который можно или себе оставить, или продать за вполне интересные деньги. Тот, что на молодом борге, конечно, подороже будет, но и на моей броне можно очень неплохо заработать, если не уродовать ее пулями». «Такими ножами не бросаются», — усмехнулся я. «А че, сильно крутое пырялово, что ли?» — хмыкнул Борг. «А ты сам зацени», — в тон ему сказал я, медленно и мягко бросая в его сторону бритву рукоятью вперед. Было, конечно, у меня сомнение, не расценит ли мой нож такой трюк, как подарок от меня красно-черному. Но, с другой стороны, предложение заценить вряд ли можно считать подарком. И в этом я не ошибся. Борг нож свободной рукой отловил и принялся было его рассматривать. А потом случилось страшное. Началось все с руки бандита. На ней внезапно выступили крупные прозрачные капли, а сама кисть озарилась неземным бледно-синим светом. Следом сияние цвета предрассветного неба мгновенно разлилось по всему телу красно-черного. И вдруг бритва в его руке сверкнула нестерпимо ярко, словно только что народившаяся звезда. Но я, хорошо помня, что сейчас будет, успел резко отвернуться. А бандиты, держащие меня на прицеле, нет. Я точно знал, что мой нож только что подарил мне несколько секунд, ибо на черном фоне переоблученной сетчаткой глаза бандитов сейчас отпечатался сверкающей полосой клинок бритвы. И больше они ничего не видят. В том числе и меня, который резко присел, бесшумно перекатился, толкнул ногами труп пулеметчика, выдернул из-под него РПК и начал стрелять. Из положения лежа на спине так себе занятие, конечно. Тем более, что пулемет норовит вырваться из рук, так как при отсутствии упора от отдачи мотает его знатно. Но жить захочешь, вцепишься во взвесившееся оружие изо всех сил и даже сумеешь одной длинной очередью скосить сразу двоих, а потом короткими второй и третий прикончить тех, кто, так и не проморгавшись, попытался стрелять на звук вслепую. Я увернулся от очереди, вспоровшей землю в том месте, где я только что лежал, вскочил на ноги и проконтролировал головы бандитов, корчащихся на залитой кровью земле. Из РПК это получилось неаппетитно, весь пейзаж на пару метров мозгами забрызгал. Но зато от этих товарищей больше неприятностей ждать точно не придется. Оставался лишь Борг, который к этому времени уже не представлял никакой опасности. Красно-черный застыл на месте в странной, неестественной позе, протянув вперед руку. Забрало шлема, состоящее из бронестекла, было откинуто, и то, что было там, внутри, уже мало напоминало человеческое лицо. В общем, передо мной сейчас стояла полностью высушенная мумия. Наверное, так и должен выглядеть человек, из тела которого мгновенно исчезла вся вода. Растрескавшаяся пергаментная кожа, обтянувшая череп, и ровно вдвое потерявшая в объемах тело под бронекостюмом, который сейчас свешивался с Борга, словно рубище с пугала. А на протянутой ко мне высохшей руке, с ниточками сухих мышц, свисавших с ладони, лежала моя бритва, внутри клинка которой тягуче переливалось сияние цвета чистого весеннего неба. Мой нож имеет свойство подпитываться чужими жизнями, и понятно было, что сейчас он хорошо покушал и вновь полон энергии. Видимо, в последний момент Борг осознал, что с ним происходит, и попытался вернуть мне мое имущество. Они все это осознают, умирая, и всегда пытаются вернуть предмет, стремительно выпивающий из них жизненную энергию, но не успевают. Самое страшное в такие моменты — это глаза тех, кто попал под жуткое воздействие моего ножа. Почему-то он не выкачивает воду из них, и они остаются живыми, смотрящими на меня с немой мольбой. И как всегда в такие моменты, в моей голове вновь прозвучали слова покойного копии, навсегда отпечатавшиеся в моей памяти. «Бритву можно продать или подарить, или в крайнем случае снять со случайно найденного тела, убитого не тобой. Тогда от нее новому хозяину будет одно сплошное уважение и подспорье. А вот отнять никак нельзя, потому как отомстит». Я протянул руку и забрал свой нож с высохшей ладони, отчего она тут же рассыпалась в пыль. Лицо Борга исказило гримаса боли, от которой отвалилась и осыпалась вниз половина лица, полностью обнажив череп. Но глаза красно-черного продолжали оставаться живыми, с мольбой смотрящими на меня. И понятно было, что именно просит у меня живой труп, который по странной прихоти зоны все никак не мог умереть. Я сделал короткий выпад вперед, и клинок бритвы вонзился между глаз борговца. Тот вздрогнул всем телом и, наконец, полностью рассыпался в прах. К моим ногам, подняв облако серой пыли и клацнув бронезабралом шлема, рухнул очень дефицитный тактический шмот. Пустой внутри, если не считать остатков пыли, которые только что были живым человеком. а у меня в руке остался нож с сияющим клинком цвета чистого неба. Бритве для полной подзарядки порой вполне достаточно выпить только одну качественную молодую жизнь. И сейчас был как раз именно такой случай. Тан торчал столбом, в недоумении моргая глазами. Ну да, примерно минуту назад рядом стояло 5 противников. Сейчас же 4 из них лежали мертвыми в лужах крови, а 5-й стал похож на содержимое мешка от пылесоса. Я поднял костюм Борга, вытряхнул из него серый прах, протянул мусорщику. «Примерь, это намного лучше, чем те тряпки, что сейчас на тебе. Но там внутри фрагменты чужой высушенной плоти», — поморщился Тан. «Может, тебе еще постирать этот шмот?» — поинтересовался я. «Было бы очень любезно с твоей стороны». Похоже, мусорщик иронии сходу не понял, но потом увидел мое лицо и замялся. «Видишь ли, в нашем мире мусор, грязь, отходы — это то, от чего мы избавляемся всеми силами уже много столетий. Можно сказать, это наша религия, и надеть на себя грязную одежду — это... «Слышь, чистюля!» — перебил его я. «На тебе сейчас какое-то рванье болтается, которым, судя по его виду, волки себе под хвостом гигиену наводили. Когда его на себя наматывал, нормально было? Я был в безвыходном положении. Мне нужно было прикрыть паховую область, так как в вашем мире она привлекает повышенное внимание». «Офигеть!» — только и смог проговорить я. «Ладно, допустим. Но сейчас я как-то не втыкаю. В чем проблема сменить эти тряпки на нормальный броник?» «Ну, он принадлежал мертвецу», — замялся Тан. «И там остались его фрагменты». «Короче, пришелец, ты меня достал», — сказал я в сердцах, бросив броник к ногам мусорщика. «Я с тобой больше нянчиться не буду. Даю тебе 3 минуты на принятие решения. Или одеваешься, берешь трофейный ствол и выдвигаемся куда тебе надо, заметь, тебе надо. Или иди ты лесом со своими заморочками». Надо было видеть, с какой брезгливой физиономией мусорщик стаскивал себе грязное, окровавленное тряпье, навернутое вокруг бедер, и натягивал умный бронекостюм, который сразу самоподогнался по его фигуре. Эх, знал бы я, что это настолько крутой шмот, себе бы забрал. Тан его все равно не оценит и, скорее всего, угробит. Как одному Ктулху ведомо, но уверен, что он найдет способ. Да уж, не думал, что мусорщики такие зануды. Так-то воевать вроде умеют. А вот поди ж ты, как дофигища у них в головах всякой дури навалено. Не хуже, чем в старом и заслуженном деревенском сортире. РПК я отдал Тану. Физически он поздоровее любого человека будет. Вот пусть с пулеметом и таскается. Причем впереди идет, ибо мне нечаянная очередь в спину от пришельца с тонкой душевной организацией нафиг не упала. А себе я АК взял. В коровнике нашелся вполне приличный, почти новый, с 4 магазинами в удобном подсумке. Там бандиты устроили небольшой склад трофеев, положив сверху обломок доски с надписью «Не трогать, это на продажу». Никогда такого не понимал. Свое оружие у них было довольно поганое. Логично же себе оставить самые лучшие экземпляры, от которых в бою напрямую жизнь зависит. Да нифига подобного. Отложили их, чтобы впарить местным барыгам за копейки. Совершенно тупая логика, а вернее, ее полное отсутствие. Впрочем, когда в голове преимущественно хлебушек, его в зоне очень быстро выбивают из черепа вместе с зачатками мозга. Что мною и было сделано. Ничего удивительного. Не я, так кто-то другой бы то же самое продемонстрировал. Это на большой земле идиоты живут и процветают. В зоне же они очень быстро дохнут, как тараканы под дихлофосом. Подсумок с автоматными магазинами я продел через поясной ремень. Попрыгал. Нормально, сойдет. При ходьбе по тушке хлопать не должен. Тут же на складе позаимствовал небольшой удобный рюкзак, куда отправились моток тонкой зеленой капроновой веревки, подходящей для установки растяжек, фонарь, 2 дымовые гранаты и пара обычных РГД-5, фляга с водой, а также несколько импортных белково-шоколадных батончиков. Отличное компактное средство для того, чтобы не сдохнуть с голоду в суровых условиях зоны. Когда мы с Таном уже упаковались оружием и снарягой, я подумал, что вряд ли бандиты подпустят незнакомцев в своей крепости, тем более если увидят нас в борговских красно-черных бронекомбезах. Значит, имело смысл замаскироваться. Почему-то писком моды среди местной гопоты всегда были черные кожаные плащи до пяток, неудобные, тяжелые и непрактичные. Такие плащи были на трех бандитах, валявшихся сейчас в лужах собственной крови. Разумеется, простреленные и испачканные свежими бурыми разводами. Но это для шмота в зоне было вполне нормально. Местные к таким мелочам нормально относятся. Сами почти поголовно ходят в трофейном, причем редко тот хабар снят с живых. Потому я совершенно без каких-либо угрызений совести напялил на себя один из тех плащей поверх борговского комбеза. Тан покривился немного, но тоже натянул на себя кожаный плащ. Ну да, после того, как влез в шмот, изнутри обильно пересыпанный прахом прежнего хозяина, морализаторствовать по поводу простреленного и окровавленного плаща как минимум глупо. А вот прозрачное бронезабрало шлема Тана пришлось снять. Жаль, конечно, хорошая защита лица, но по такому забралу нас бы расшифровали моментом. Потому лицевой щиток из многослойного стекла мы отстегнули, а на физиономии натянули фильтрующие маски, после чего надели на головы капюшоны плащей. Вот теперь было в самый раз. Пройди в метре от нас с Таном, и не поймешь, что под плащами скрываются не бандиты, а бойцы, запакованные в борговские бронекостюмы. В общем, и экипировались мы по самую макушку, и замаскировались по нее же. Дело осталось за малым — дойти до бандитской крепости, набитой криминальными элементами, как бочка селедкой, и найти там портал в мир мусорщиков. Задача, мягко говоря, слабореальная, с учетом, что главарь бандитов вряд ли испытывал ко мне дружеские чувства. Скорее, сильно наоборот.